— сказал мистер Ридер. И это показывало, что положение дел вовсе не было таким превосходным. Никаких следов борьбы, никаких указаний на то, что сыщик Бриль по своей доброй воле вышел из шкафа и через бывшее все время открытым окно выбрался из комнаты. Мистер Ридер на цыпочках подошел к выключателю, погасил свет и лег на кровать, потушив также и лампу на ночном столике. Через минуту он поднялся, подкрался к окну и стал смотреть вниз, но было так темно, что при всем желании он не мог ничего различить. События следовали друг за другом гораздо быстрее, чем он рассчитывал, но в этом была до некоторой степени и его вина. Он сам поставил сотрудников ФЛАКа перед необходимостью действовать, и они, по-видимому, были готовы на все. Мистер Ридер начал открывать один из своих чемоданов, как вдруг послышалось характерное позвякивание стали о сталь. Кто-то возился около замка. Он направил Браунинг на дверь, но звук прекратился. Тогда он осторожно подошел к двери и с помощью карманного фонарика обнаружил, что снаружи она заперта на ключ. А ключ оставлен в замочной скважине, так что дверь изнутри открыть было невозможно. «Я очень рад», — подумал вслух мистер Ридер, — «что мисс Маргарита уехала отсюда». Он задумался, не лучше ли было, если бы он и сам сейчас находился на пути в Лондон. Мистеру Ридеру это было не совсем ясно. Но одно он уяснил себе вполне ясно. Флаковцы дадут ему очень небольшую передышку, и ею он должен воспользоваться. Насколько он мог убедиться, чемоданов его никто не трогал. Мистер Ридер вынул веревочную лестницу, порылся на дне одного из чемоданов и нашел длинный белый цилиндр из картона. Бесшумно подполз он к окну, поднял осторожно руку и надвинул цилиндр на цветочный горшок, стоявший на подоконнике и отодвинутый им в сторону, чтобы впустить Бриля. Когда ему это к его великой радости удалось, он зажег спичку и поднес ее к полоске бумаги, прикрепленной к свободному концу цилиндра. Едва он успел отдернуть руку, как что-то со свистом пронеслось мимо и ударилось в противоположную стену, но выстрела не было слышно. Если кто-нибудь стрелял, то стрелял из воздушного пистолета. За первой пулей последовали с короткими промежутками несколько других, но цилиндр уже загорелся, и вдруг ослепительный свет залил все окрестности на огромное расстояние, так что ни одна мелочь не ускользала из поля зрения. Он услышал топот бегущих ног, но выглянуть не решился. Когда прибыла первая партия сыщиков, на месте происшествия никого уже не было. Полиция обыскала дом и, кроме прислуги, нашла в Лармскипе только двух лиц — мистера Давера и миссис Бертон. Полковника Хотлинга и преподобного мистера Дина и след простыл. Толстый Биль Гордон допросил владельца Лармскипа. «Здесь главная квартира Флака, и вы это великолепно знаете. Если вы хотите спасти свою шкуру, советую вам говорить правду». «Но я не знаю этого человека. Я его никогда не видел», — вопил мистер Давер. «Никогда в жизни еще со мной не случалось подобных ужасов. Разве я могу отвечать за поведение своих гостей? Вы ведь умный человек. Я вижу это. Может быть, эти люди и в самом деле друзья Флака. Но ведь я-то об этом ничего не знал. Обыщите мой дом сверху донизу. Если найдете что-нибудь подозрительное, арестуйте меня. Я требую это в моих собственных интересах. Может ли честный человек сказать больше? Я вижу, что я вас убедил». Ни миссис Бертон, ни слуги не могли прибавить ничего нового к этим показаниям. Мисс Крю приезжала регулярно каждый год и жила в Лармскипе по 4, иногда по 5 месяцев. Хотлинг и Дин были здесь новыми гостями. Запрос в сильбурийскую полицию подтвердил показания мистера Давера. Он являлся в течение последних 25 лет владельцем Лармскипа, и прошлое его было безупречным. Он сам показал купчую крепость и попросил обыскать его бумаги в сейфе, и содержимое трех шкатулок вполне удостоверило его невиновность. В 3 часа утра, сидя за чашкой кофе в зале, толстый Билл и мистер Ридер совещались об обстоятельствах дела.